Алессандро продолжал что-то доказывать, компенсируя низкий уровень звука, чтобы спящих не потревожить, бурной жестикуляцией. Ваня же глядел на сеньора Бьянко с уважением, которое возрастало с каждой секундой. Скала, а не человек, и никакие взрывы не смогли его увести в сторону от долга, от его пациентов. И тут Лудильщиков понял, что коллега все говорит и говорит о чем-то, а Ваня совершенно выпал из канвы повествования. «Этот ваш Маскати, просто чудо какое-то, хоть и низковат еще уровнем да навыками, но старания и самоотверженности не занимать. Нас разместили на ночь в доме садовника вне зоны карантина, и он тут же кинулся целительствовать. Когда я пришел в себя и окончательно уяснил, что и в этот раз разминулся с безносой, он уже залечил все опасные раны, обработал неопасные и сунул пребывающий в обмороке сеньоре Сциллари пузырек с нюхательной солью. А вот за что я буду ему тысячекратно признателен, он обнаружил на месте взрыва мой саквояж. Мой специальный внеразмерный зачарованный саквояж, в который я утром чумную вакцину с острова убрал. Чудесная новость. Вчера княгиня Мадлен высказала серьезную обеспокоенность о возможной нехватке лекарства. И тут Ваня узнал, что пока он под одеялом нежился да свою физическую форму оптимизировал, целитель Алессандро навестил князя Альбера, обследовал всех недообследованных Ваней обитателей дворца, ведь наш герой имел дело лишь с двумя десятками человек, выявил тех, у кого проявились симптомы, провел необходимое лечение и уговорил их оставаться еще на сутки в изоляции. Сделал прививки пока здоровым и убедил Мадлен провести тотальную вакцинацию всех жителей Монако, с такой инфекцией не шутит, и уж тем более в городе, переполненном магами. Исходя из этих масштабных планов, отправил гонца на остров за новым запасом противочумного средства и даже обмолвился о планах развертывания производства вакцины прямо в княжестве. Иван почувствовал, как его щеки залила краска стыда, когда Алессандро принялся, уже в который раз, благодарить его, Ваню, и за спасение своей жизни, и за исцеление князя малолетнего, и прочь, и прочь, и прочь. Малыш тихонько посапывал, ветер протяжно завывал в каминной трубе, а Иван, как за спасательный круг, уцепился взглядом за фигурку спящей Наташи. Та словно почувствовала его смятение, глаза открыла и на кушетке приподнялась. «Еще раз приветствую вас, господа целители, и прошу вас без раздумий на мой вопрос ответить», в голосе княгини слышалась крайняя обеспокоенность, а меж бровей тревожная морщинка проявилась, «мне же не приснилась беседа о том, что мальчик мой не просто так заболел, и все в этой зале прекрасно понимают, что юный Альберт как раз просто заболеть и не смог бы. Ну, конечно, вот почему гранд-ма так встревожилась. Где же была моя голова? Разумеется, моя дорогая». Как обычно, властный голос Мадлен приковал к себе всеобщее внимание. Иван наблюдал, как в каминный зал входила старая, как же ей это определение не подходит, княгиня и барон Дерастан. После взаимных приветствий Мадлен весьма церемонно Лудильщикову свою благодарность выразила, а на его ответ про оказанное ему высокое доверие ведьма спокойно возразила: «Да ну что вы, если бы у вас хоть тень мысли мелькнула, что с ребенком что-то случится, я бы вас на месте выпотрошила». «Не сомневаюсь ни на секунду», — поклонился немного ошарашенный Иван. «А вы, господин Дерастан, как чувствуете себя после вчерашнего? Я припоминаю, что за лечением вы не обращались. Выпили что-то свое? Настоящий дипломат всегда должен быть готов к тому, что кто-нибудь попытается обратить его в пепел. Поэтому я постоянно ношу с собой и на себе минимум дюжину защитных артефактов и прочего, что само включается при любой моей мысли об опасности, а также умею выставлять щиты, которые предпочел обновить до того, как вошел в немной открытый портал», — отшутился барон. «Ну, с такой позицией не поспоришь, скорее стоит взять на вооружение. Лудильщиков и сам до определенной степени дипломат, по крайней мере в МИДе до сих пор числится, и не прислушаться к рекомендации старшего коллеги было бы глупо. Тем более, что обратить в пепел Ваню пытались неоднократно и без всякой дипломатической службы, просто за то, что он такой весь из себя замечательный». Барон меж тем к Мадлен повернулся. Они явно какой-то важный разговор не закончили, и теперь дипломат с извиняющейся улыбкой решил беседу до логического завершения довести. «И все же оставлять все как есть я считаю недопустимым. В этой истории слишком много мест, вызывающих вопросы и сомнения, так что я бы советовал инициировать более тщательное расследование, но для этого нужно ваше разрешение на использование более специфических ресурсов. Не беспокойтесь, дорогая Этьен». Ренье, как обычно, прекрасно со всем справится. В коридоре раздался шум стремительных шагов, и в дверях показался мужчина. Ваня определенно знал, что ранее он с вновь прибывшим не встречался, но мгновенное впечатление, что они знакомы, занозой в мозгу засело. И в чем дело? Высокий, худой брюнет, мефистофельская бородка, взглядом может дырки в железе сверлить. Ренье, дорогой, я как раз о тебе вспоминала. Господин Лудильщиков, позвольте представить вам моего старшего внука, Ренье Кристиана Гримальди, бессменного ректора нашего знаменитого университета. Бабушка и внук встали рядом, а Иван себя полнейшим идиотом почувствовал. Знакомы, как же, да этот господин, копия Мадлен. Неужели такие очевидности необходимо под самый нос подсовывать? Рад, безусловно рад знакомству. Лудильщиков, целитель, наслышан, наслышан. Позвольте. И ректор шагнул к кроватке Альбера. Иван отчетливо почувствовал, как вокруг ребенка развернулся целый каскад сканирующих заклинаний. Причем такой, что целительский большой диагност рядом как, то блекловато, правду сказать, выглядел. Ребенок здоров, определенно здоров, и даже не является источником и переносчиком болезни. Натали, дорогая, полагаю, что до маленького князя можно допустить слуг. Слова вылетали скорострельной дробью, не признавая паузы эмоций. Ренье перевел взгляд на Ивана. Прекрасно, прекрасно. И как вы это сотворили? Что известно о болезни? Ее источник, метод, профилактика, лечение, компоненты лекарства и технологии изготовления? Ни на один вопрос Иван полностью ответить так и не успел. Да собеседнику, казалось, это было вовсе не нужно. Стоило Ване только начать говорить, как ректор уже кивал, иногда дополнял, и сразу выдавал следующий запрос. Очень раздражающая черта, решил наш герой. Он словно читает меня и мои мысли. Нет, не так, он словно предугадывает, о чем я могу подумать и что собираюсь вспомнить. Но вот Лудильщиков заикнулся о микроорганизмах, связанных с магией и системой. Ректор на мгновение замер, и вдруг Ваню захлестнул вал чужих эмоций. Настоящая буря по насыщенности и скорости изменений. Микроорганизмы, связь системы, так... Так, это многое объясняет. Отдельный вид бактерий, ответственный за демоническую чуму, можно предположить, другие бактерии могут оказывать и другие воздействия, требуется проверить. Связующее звено между материальным миром и системой, закодированные в микроорганизмах системные алгоритмы, новые системные качества организмов, интеграция с организмами из других миров, очень, очень перспективно. Требует немедленного серьезного изучения. Инициируем новое направление. На базе биологической лаборатории. Нет, создадим новую лабораторию для комплексного изучения этого явления. Мужчина фонтанировал мыслями, генерируя их с бешеной скоростью, и явно пребывал где-то не здесь. Но вот его взгляд снова сконцентрировался на Ване. Как бы мне хотелось самому заняться этим направлением. А чем приходится заниматься? Попечительский совет. Университет погряз в интригах. В последние годы этих попечителей слишком много расплодилось, и состав их все расширяется и расширяется. А я вместо науки должен тратить большую часть времени на пустопорожние разговоры и административное болото. Ректор кивнул, словно соглашаясь с какой-то своей мыслью, и продолжил. Граф Лудильщиков, а не хотели бы вы войти в новую исследовательскую группу? Господин ректор, что заставляет вас думать, что я подойду для этой работы? Зря, ох, зря Лудильщиков рот открыл. Господин Ренье словно клещами зафиксировал Ваню своим горящим взглядом и... Военный офицер, в отставке, армию недолюбливайте. Проблемы с подчинением, нигилизм, юношеское бунтарство, в вашем возрасте, дипломированный маг воздуха, но это не ваша специализация, целитель. Почему не развивали свой дар в начале? Детская травма, страхи, ваша работа с органами магических зверей, их перестройка и приживление людям, интересно, подкласс химеролог, я полагаю, или что-то эквивалентное, эффективность вашей методики трансплантологии выше, чем наша аналогичная, перспектива обмена знаниями, возможно ли переложить ваш метод на ритуальную основу, нужны опыты, почему решили пойти на дипломатическую службу, искали покровителей или связи, китайский титул, восточные артефакты, решили быть посредником, прибыльно, хоть и хлопотно. Сами занимаетесь артефакторикой, Ваню холодный пот прошиб, а ведь это опять была не телепатия, ее наш герой почувствовал бы. Ректор просто успевал конденсировать микроскопические дозы данных и делать выводы. Китайская школа, перспективно, антидемонические шкатулки, Хороший тому пример, и отличная синергия с акустической магией. Интересные решения. Правда, вам явно не хватает систематизированных знаний, артефакт рабочий, но не доведен до приемлемого уровня эффективности. А. Системный целительский класс. Хаймем странно. Тут по Ивану будто мурашки побежали, он почувствовал дуновение магии как от диагностического заклинания. Хотя почему? Будто, явно включилось сканирование. Удивительно. Второй полученный от системы класс. Да непростой, перспективно. А вот в характеристиках виден дисбаланс. Хотя наличие бессмертия, похвально. Любой уважающий себя исследователь должен позаботиться о продолжительности жизни и ее сохранности. Модификации тела, успешные, не встречал подобных. Полагаю, ваша разработка, договор с духом, ожидаемо. Сибирь, служили на Востоке. Вы, кстати, не забыли, временное ограничение на следующий контракт уже прошло. Мужчина продолжал сверлить Ивана светящимся взглядом, планомерно расчленяя собеседника и извлекая из его биографии такое, о чем сам Лудильщиков не всегда помнил или помнить не планировал. «Ренье Кристиан, хватит пугать гостя. Придержи свой буйный нрав». Мужчина встрепенулся, выходя из транса, перевел взгляд на бабку и назад на Ивана. «Да, приношу извинения. Постоянно вылетает из головы, что люди могут испытывать дискомфорт от такого активного внедрения. Надеюсь, вы получили ответ на вопрос, почему я сделал вам свое предложение. А в целом, уж больно занимательный вы человек, хотя и явно не хватает системного подхода к своему развитию как мага и ученого. Благодарю за совет», — выдавил из себя Иван. «Ерунда», — отмахнулся ректор, — «вы оказали нам немалую услугу. Так что это такие пустяки. А насчет исследовательской группы, задумайтесь. Нет, не нужно давать ответ сейчас. Поразмыслите, осмотритесь. Посетите наш университет, а потом уж передайте мне свое решение». Ваня приоткрыл глаза, оказалось, он успел слегка зажмуриться, и осторожно перевел дыхание. Что это было? В зале стояла тишина, лишь дрова потрескивали в камине. А где все? Они стояли у него за спиной. Мадлен с Наташей, Дерастан и Алессандра. На их лицах светилось сочувствие, любопытство, и первой не выдержала Натали. Смех, рвущийся наружу, победил. Безудержный хохот разлетелся по залу звенящими осколками. Мужчины отчаянно старались скрыть смех за приступами внезапно подкравшегося кашля, и даже Мадлен покусывала губы, пряча улыбку. Ректор поглядывал на веселящуюся компанию с недоумением и укоризной. А Ваня? Ваня совершенно не понимал, как он должен к этой ситуации относиться. Оскорбиться, хлопнуть дверью, вызвать на дуэль, а кого? Повеселиться со всеми? Вы только не сердитесь, дорогой граф. Когда наш многоуважаемый ректор встречает интересующее его явление, он сразу запускает аналитический центр в своем черепе. И различий между человеком, научной гипотезой или природным катаклизмом он, увы, не делает. При этом совершенно забывает о манерах и приличиях. Этьенжере, дипломат со стажем, осторожно тронул Ивана за рукав. «Уверяю вас, все здесь присутствующие, включая маленького князя, в разное время прошли похожую процедуру. Вам очень повезло, что он быстро остановился. Добро пожаловать в клуб обиженных и экспресс, проанализированных. Слышали бы вы, как Ренье меня препарировал при первом знакомстве. А теперь я умею закрываться, и вы научитесь». Камень, попытавшийся угнездиться на душе у Вани, потихоньку рассыпался. Сквозь немалое изумление до графа начала доходить неожиданная истина. Несмотря на столь нестандартный прием, ему здесь нравилось. Тут не надо притворяться тем, кем ты не являешься. А зачем, если любой рано или поздно попадет на зуб Ренье? «Весело тут у вас», — задумчиво произнес Иван, вызвав этим очередной, на сей раз облегченный, взрыв смеха. И только ректор был абсолютно бесстрастен. «Господа, дела не ждут. Господин Лудильщиков, рад нашему знакомству. Я полагаю, мы сможем определить вам статус вольного слушателя в университете. Сеньор Бьянко, не затруднит ли вас провести экскурсию для графа по университету в целом и по своей кафедре более детально, и покажите свои лаборатории? И напоследок, полагаю, вам, господин Лудильщиков, будет полезно познакомиться, а возможно, и попасть на прием к тому австрийцу, что приехал 3 дня назад на конгресс по магической коррекции душевных заболеваний. Его зовут Фрейд, Зигмунд Фрейд. До скорой встречи, господа. По-моему, вам бы не помешало присесть, донесся до Ивана голос Элиссандра. «И выпить», — вмешалась Мадлен, нажимая на кнопку вызова слуг. «Можете ли вы припомнить что-то подобное, особенно в последнее время? Все когда-нибудь случается впервые». Сеньор Бьянко доверительно наклонил голову к Ивану. «Ректор отдал вам статус из личного резерва. Явление равно исключительное, как и невероятное. В небольшом, относительно, кабинете резной столик был уставлен напитками. Мадлен исполняла роль гостеприимной хозяйки, что выражалось в рекомендациях отведать то вино или вот это. Вина, разумеется, были непростыми». Иван устроился, расслабившись в глубоком ушастом кресле, пробормотав при этом, что надеется, дамы его извинят. Дамы извинили. Мужчины обсуждали квоты по зачислению студентов и слушателей в университет. Ваня сделал очередной глоток, и тут перед его глазами внезапно появилось сообщение от системы. «Вы подверглись эффекту умиротворения. Вы получили опыт. Вы получили опыт. Вы получили новый уровень. Уровень 24. Очки опыта до следующего уровня. 508, 519, 680. Класс, легендарный. Конструктор заклинаний. Вторичный класс 1. Целитель. Вторичный класс 2. Химеролог. Основные характеристики. Сила 59. Ловкость 71. Выносливость 150. Интеллект 123. Дух 110. Дополнительные характеристики. Удача 32. Восприятие 20. Харизма 16. Меткость 22. Скрытность 15. Интуиция 11. Музыкальный слух 9. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 25350, 25350. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Сделать выбор. Магический навык, подходящий по классу конструкт 3 или 4 уровня из расширенного списка. 4. Выносливая либидо. Сила магии. Скорость набора опыта 16. Вы достигли просветления. Получены активируемые особенности. Сила в крови. Первый уровень. Тело хищника. Первый уровень. Глава 19. Что же это у вас за вино такое? Иван в удивлении на бокал уставился. Оценили? Оно называется умиротворение силы. Его создатель сумел буквально законсервировать опыт в бутылку. Мадлен тоже глоток сделала. Отчего же название столь необычное? Не часто такое встретишь, когда в одном вине двойное действие. Первый эффект – усиление опыта, самый сильный, но при регулярном употреблении на нет сходит. А вот второй эффект, дарующий умиротворение и спокойствие, продолжает действовать и дальше. А вас, как вижу, с новым уровнем поздравить можно. Иван пил вино маленькими глотками, ощущая, как уходит напряжение, а мысли делаются неторопливыми и отчетливыми. Что ему ректор советовал? Прогуляться, посетить университет, город посмотреть. Вот и не стоит откладывать столь конструктивные начинания, решил наш герой. Прямо сейчас и двинусь. Надо лишь выяснить, как обстоят дела с сопровождающими. Сопровождающие оказались полны энтузиазма. Алессандро Бьянко заявил, что ему просто необходимо проверить ход экспериментов в лабораториях подведомственной ему кафедры структурного целительства. И он будет неописуемо счастлив, если уважаемый коллега составит ему компанию. Оборон просто взялся показать Ивану город, ибо множество деталей могут потребовать подробных пояснений. Встретиться договорились через полчаса на выходе из дворца. Вы амулет в покоях своих оставьте, он только на территории дворца смысл имеет. В городе все умения магические снова при вас будут, заметила Мадлен, мужчин из кабинета выпроваживая. Наталья решила пока сына не оставлять надолго, да и надо было его назад в детскую вернуть. Ваня кивнул понимающе, уговорились в следующий раз встретиться за ужином, и все по надобностям своим разошлись. Покинув дворец, Иван обнаружил, что Этьен Жюри уже ожидал его на площади, внимательнейшим образом за восстановительными работами наблюдая. Выйдем мы хоть на четверть часа позже, и никаких следов вчерашнего происшествия не осталось бы. Ну, с ремонтниками-строителями все понятно, пробормотал Ваня, глядя, как последние камни заняли определенное им место в мозаичной брусчатке. Только вон те два господина со странным агрегатом на реставраторов вовсе не похожи. Думаю, не ошибусь, если скажу, что они из полицейского департамента будут. Эти господа поутру из нас с Алессандро, начины невзирая, всю душу вытрясли, любой клочок, что у нас после взрыва остался, экспроприировали для расследований. Я по их милости босиком был вынужден по дворцу разгуливать. А как Бьянко свой саквояж отстоял, барон только и смог, что руки к небу воздеть. Лудильщиков свой опыт общения с Жихаревым припомнил. Это и хорошо, что въедливые. Глядишь, обнаружат, что для расследования полезное. Жюри хмыкнул скептически, но возражать не стал. Тут к ним господин целитель пожаловал. С местными бунтовщиками, революционерами организация взрыва, подобного нашему, как-то не сочетается. И дознаватели так не считают. Алессандро Бьянко поймал вопросительный взгляд Ивана. Тут в двух словах не объяснить. У нас процветает целый клубок организаций по борьбе с существующими порядками. Месяца не проходит, чтобы пакость какую не учили. То улицу какую стенкой невидимой перекроют, то в небе надпись хулительную зажгут. Долой грабительские контракты, даешь магию в массы. Или что другое напишут, и так от горизонта до горизонта полыхает, умы людские смущает. А чего требуют-то? А чего они только не требуют? Махнул рукой барон. У нас тут этих революционных течений с традициями, целый паноптикум. Кто-то хочет, чтобы ресурсы, получаемые университетом и его дочерними предприятиями, распределялись справедливо. Другие желают открытого доступа к знаниям. Причем эти и сами между собой договориться не могут, кому, в каком объеме и что нужно предоставить. А кто-то просто борется с режимом и хочет свергнуть устаревшие монархические атавизмы, тянущие всех нас на дно, ага, и вовлечь всех в круговерть анархии и неразберихи. В нынешнее-то время, буркнул целитель, хорошо хоть в студенческий контракт входит пункт о непричинении вреда университету и Монако в целом, иначе бы тут уже все по камешку разнесли. Меня всегда интересовало, что эти клятвы о непричинении действительно работают. Лудильщиков времена своего студенчества вспомнил, ничего подобного у них и в помине не было. Конечно, важно кивнул барон, а потом, вздохнув, добавил. Правда, болтать разное и собираться в вольнодумские кружки это никому не мешает. И гадость какую учинить, если уж на то пошло, все равно можно. Клятвы, они же не запрещают думать и действовать. Они лишь накладывают кару за совершенный поступок, а также сообщут о нарушении в университет. Ну, а про взрыв, случившийся во время нашего приезда, так совсем, совсем и ничего, да кто ж знает, дознаватели молчат, им истина нужна, а в газетах пишут, что об участии в сием безобразии сразу несколько групп заявили, лозунги у них, как вы понимаете, у всех разные, так что теперь и предстоит решить, кто врет, а кто лишь не договаривает, разбираться незамедлительно надо. Взрыв перед дворцом, неслыханно, дипломат свой возмущенный монолог продолжал, а мысли Лудильщикова совсем в другое русло направились. Вот он, Иван, во времена обучения в царскосельском лицее был простым парнем, а сколько было вокруг аристократических отпрысков. И честно признать, те нередко вели себя не просто недостойно, а подло и высокомерно. И ситуации, когда родовитые особых талантов не имели и прокачивались в основном за счет ресурсов семьи, были нормальной практикой. Хорошо, это одна сторона медали. Вот только и революционеров-лудильщиков уже встречал и знал прекрасно, что справедливостью и благом для народа их действия пахли нечасто, обычно оборачиваясь жестокостью и множеством случайных жертв. Так, и что имеем на выходе? Сам Иван теперь граф со связями. Наташа принадлежит к правящему дому. И теперь они, те самые морально разложившиеся аристократы, которые жируют на своих богатствах и с кем-то делиться не слишком собираются, а потому под нож в понимании радикальных революционеров должны идти в числе первых. Вынырнув из своих размышлений, Иван обнаружил, что его спутники в который раз горячо спорят. Маги должны иметь возможности получать знания и ресурсы, это правильно. Но эти идиоты хотят, чтобы магические знания раздавались бесконтрольно, а магические ресурсы были доступны всем и каждому. А кто потом будет разбираться со вспышками магических преступлений? Да и ресурсы кто добывать станет? Основная часть ресурсов создается или добывается самими магами. Они тратят на это силы, мастерство и время. Так с чего бы им раздавать результаты своих трудов за даром? Это несправедливость, это грабеж. Кипятился дипломат. Если речь о грабеже зашла, давайте вспомним о арабских контрактах университета. Маг может поступить в университет не по специальным программам и не за деньги, а заключив контракт, по которому будет обязан отработать энное количество лет на университет, и попадает при этом в форменную кабалу. А вам, конечно, хотелось бы, чтобы обучение было бесплатным, какая несусветная дичь. Дорогая Алессандра, на какие средства тогда вы будете приобретать ресурсы на исследование и продвижение магической мысли? Кто будет покупать ингредиенты? Как оплачивать рейды на магических животных? Кто будет оплачивать покупки новых системных, а ныне и созданных заклинаний? А если за них не платить, то кто их нам так охотно со всего мира вести будет? Да и чисто по справедливости, основатели университета и совет попечителей вкладывают огромные силы в его развитие и расширение, вкачивают десятки, а то и сотни миллионов на усиление научно-магической работы. И после всего эти отщепенцы считают, что имеют право все отобрать и поделить, так ведь они считают правильным. В этот момент Иван поймал мимолетный взгляд Жири, дипломат явно пытался определить, как же Ваня относится к проблеме. Вот только Лудильщикову тема эта уже порядком наскучила. Да и вокруг происходило столько всего любопытного, троица уже миновала парковую аллею и вступила в город. Предпочитаете прогуляться, или транспортом воспользуемся? До университета отсюда не близко, поинтересовался Бьянка, указав рукой куда-то вверх. Ваня задрал голову, на высоте около 3-5 м резво плыла платформа, груженная какими-то ящиками. Через несколько минут будет проходить пассажирская гондола, которая довезет нас до университетских строений, а наземный транспорт тут наличествует, видите ли, дорогой граф. Народу тут за последние годы прибавилось в 10 раз, а улицы, дипломат развел руками, шире не стали, посему и пришлось транспорт с пешеходами развести, так сказать, по высотам. Над головой проплывала очередная груженая колымага. Иван, в свое время в создании летающих транспортов активно участвовавший, ничего невозможного в подобном не видел. Вот только стоимость и монозатраты, неужели все это окупается? У нас, да, но только у нас. Во-первых, в княжестве самая большая концентрация магов на душу населения. Во-вторых, университет активно развивает проекты, направленные на добычу маны, и определенные успехи уже есть. А в-третьих, сеньор Лудильщиков, видите вон те шпили? Иван действительно обратил внимание на торчавшие из крыш зданий металлические столбы, видимые то тут, то там. От этих агрегатов еле улавливались слабые, едва уловимые магические эманации, которые усиливались, стоило какому-то воздушному транспорту рядом оказаться. Эти установки позволяют в зоне своего действия существенно уменьшить расход маны летающих и некоторых других артефактов. Увы, подобного рода транспортная система пока возможна только в нашем городе. Хотя Рим, Лондон и Париж уже ведут переговоры о внедрении у них подобной сети. Господа, покорнейше прошу прощения, я должен буквально на несколько минут вас покинуть. С легким поклоном барон сделал несколько шагов в сторону и никуда не ушел. Остановившись, он резко вскинул вверх левую руку со сжатым кулаком. Мгновение спустя на кулак спикировала странная крылатая тварь, втрое крупнее голубя, с хищным клювом, кожистыми нетопыренными крыльями и хвостом из трех длинных перьев. Жири достал из внутреннего кармана сюртука длинный конверт, протянул звероптице и что-то сказал. Существо ухватило конверт клювом, резко взмахнуло крыльями, набирая высоту, и, ловко увернувшись в воздухе от очередной летающей телеги, возница, сидевший, да, на вполне узнаваемых козлах, послал вслед летуну словесный взрыв явно непечатного свойства, исчезла из вида. «С утра раннего ношу с собой отчет для своего начальства», — барон неспешно подошел к спутникам. «Вы, господин Лудильщиков, наверняка меня понимаете, дипломатическая служба требует докладов постоянных и крайне подробных. В письме о визите в Вечный город и о том, что случилось по прибытии, думал из дворца с курьером отправить, да запамятовал совсем. Я так понимаю, мы стали свидетелями работы почтовой службы, и крайне эффективной. Надо сказать, любой может призвать Валя, передать ему письмо или даже небольшую бандероль, да адрес назвать. Радиус действия – 5 км от дворца Гримальди. А как вы назвали эту химеру? Должен отметить, что комбинация элементов очень гармонична. Благодарю вас, на лице Алессандро Бьянко расцвела смущенная улыбка. Мы с вами обязательно посетим лабораторию, которая и в настоящий момент работает над усовершенствованием Вали. Именно так здесь называют это существо. И заметьте, подключился Этьен Жири, оплачивается все это удовольствие, я имею в виду скоростную доставку, из бюджета княжества. Полагаю, основным источником пополнения этого самого бюджета является университет, если бы. На лице целителя Бьянка на этот раз появилась брезгливая гримаса. Слова Монте-Карло вам о чем-либо говорят, дорогая Алессандро? Сразу видно, что вы не дипломат, рассмеялся барон. Совершенно не умеете скрывать свое отношение, на лице у вас сразу все написано. А ведь в данном вопросе вы абсолютно не правы. Помимо доходов от столов с зеленым сукном, В Монте-Карло происходит львиная доля деловых переговоров и заключаются 90% выгодных контрактов. А вам, сеньор Лудильщиков, приходилось ли бывать в наших храмах азарта? Увы, мы же только вчера прибыли, до того ли было, а ранее я в Монако не бывал, посему любые местные достопримечательности для меня в новинку будут. Хотя о квартале с казино слыхать, безусловно, приходилось. Кстати, о достопримечательностях. Оглянитесь по сторонам, мой друг, вам ничего не кажется необычным? Наш герой по сторонам посмотрел внимательнее. Они шли по людной улице, по обе стороны которой находились магазины, лавочки, ресторанчики. Ну, конечно, сейчас, днем, это не столь в глаза бросалось, но вокруг все сверкало, мерцало и переливалось бесконечной россыпью огней. Представьте себе, пару лет назад один студент разработал и запатентовал простенькую конструкцию, позволяющую создавать крайне дешевый по расходу маны светильник, фонарик, ворчливо пояснил целитель. Потом ему в голову пришла замечательная идея продавать это изобретение торговцам для подсветки вывесок и рекламы. И с тех пор наш город день и ночь просто утопает в неоне. Так эта штука была поименована. Хорошо, что дворцовый фасад освещают умеренно и со вкусом. А вот на других улицах, кто во что горазд, в некоторых местах ночь стала ярче дня. А я совсем недавно прочел в газете, что неон для своих надобностей американцы купили. Так за разговором троица на небольшую площадь вышла. Ага, вот и театр бунтарей. И сегодня помост не пустует. Посреди площади была построена деревянная площадка, похожая на те, что временно возводились во время уличных ярмарок для представлений бродячих трупп. На помосте стоял невысокий юноша и о чем-то убежденно втолковывал десятку слушателей, обступивших сцену. На этом месте все несогласные могут изложить любые свои претензии и постараться убедить слушателей, что в их рассуждениях есть рациональное зерно. А самое главное, никаких репрессий. Видите этих господ? Это представители городской канцелярии. Они фиксируют содержание всех выступлений, некоторые из речей даже становятся поводом для обсуждений в высоких ассамблеях, объяснил барон, и повторяюсь, никаких преследований. Да, да, понимаю, таким образом особо рьяным дают пар спустить, а власти в курсе появляющихся умонастроений. 3 месяца назад на этом месте выступал оратор в студенческой среде весьма популярный. Так площадь не смогла вместить всех желающих услышать его воззвание. Лудильщиков живо представил подобное в Санкт-Петербурге и задумался. Почин, конечно, интересный, но подходит ли для России? И что, волнений после этих выступлений не бывало? Традиции этой уже почти 100 лет, и за всю историю лишь 3 эпизода, причем совсем незначительные. Давайте пойдем дальше, господа. На пути гуляющих стояла группа молодых мужчин, похоже, студентов. Головы их склонились над газетными страницами. «Дело нужное», — отметил Жире. «Позвольте, любезный». В ту же секунду к нашим героям подлетел шустрый мальчуган с кипой газет. Получив положенное, разносчик тут же умчался, а барон, взглянув на броские заголовки первой страницы, передал газету Ивану. Меж тем голоса студентов все громче делались. А Ринальдо говорил, что был вчера у дядьки, а тот живет в садовом флигеле при дворце, и они видели, как кто-то штурмовал дворец и даже в него проник. Да вранье все это. Почему вранье? Вдруг нашелся герой, который бросил вызов Гримальди. Да террорист этот идиот, и погиб зря. Когда голоса спорщиков затихли позади, Жири и Бьянка с улыбками повернулись к Ване. И что вы об этом думаете, дорогой граф? А в следующей статье написано, что лихой похититель выкрал молодую княгиню и требует выкуп 1 000 000 золотом. Вот за его судьбу я, пожалуй, и буду беспокоиться. И развеселившиеся мужчины двинулись дальше в сторону университета. Уровень 24. Очки опыта до следующего уровня. 508, 519, 680. Класс, легендарный. Конструктор заклинаний. Вторичный класс с 1. Целитель. Вторичный класс с 2. Химеролог. Основные характеристики. Сила 59. Ловкость 71. Выносливость 150. Интеллект 123. Дух 110. Дополнительные характеристики. Удача 32. Восприятие 20. Харизма 16. Меткость 22. Скрытность 15. Интуиция 11. Музыкальный слух 9. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 25350, 25350. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Сделать выбор. Магический навык. подходящий по классу конструкт третьего или четвертого уровня из расширенного списка. 4. Выносливая либидо. Сила магии. Скорость набора опыта 16. Вы достигли просветления. Получены активируемые особенности. Сила в крови, первый уровень, тело хищника, первый уровень, глава 20. А я ему, такая, лапой с разворота, а потом, зубами в шею, и тут же заклинание разряд молнии. Ваня, ты меня вообще слушаешь? На Лудильщикова укоризненно воззрились глаза сестрицы, описывающей, как она с ребятами на охоту в последний раз ходила. Иван сидел за семейным столом и с умилением смотрел на домашних. Нет, он не вникал в рассказы о Ксюхиных подвигах. Он пропускал мимо ушей квахтания матери, пытающейся подложить ему на тарелку пинамбура из Степкиных теплиц. «Кушай, Ванечка, кушай, нигде не найдешь такого чуда. С виду – горбатая картошка, а на вкус – чисто земляника лесная». Впрочем, попытки братских объяснений по поводу садоводческих успехов Иван тоже не слушал. Он тихо наслаждался тем, что вокруг все такие родные, и он так по ним соскучился, и что при всей своей занятости мог бы и почаще домой заглядывать. Обводя взглядом за столом сидящих, Ваня с расположившимся напротив отцом глазами встретился. Отец молчал, неторопливо жевал дивный пинамбур, в бороде едва угадывалась сочувственная усмешка. «Завтра, — решил Ваня, — все расспросы, объяснения, дела, визиты, все завтра. Сегодня он будет до поздней ночи гулять по заснеженному саду, вдыхать морозный воздух, да совсем рано спать завалится. Вот только с ребятней поздороваться надо, ждут ведь, а его прибытие все поместье гудит». А началось все с того, что российский граф и наследный бо Китайской империи Иван Лудильщиков обнаружил на днях, что судьба его к новому этапу жизни подвела. Он и сам не вполне понял, как это случилось, вроде бы отдохнуть намеревался, да в себе слегка разобраться. Но, как говорится, человек предполагает, а Господь располагает. А дела по полочкам разложить да в порядок привести потребно обязательно, иначе изо всех щелей будут хвосты нежданные выпрыгивать. И первым делом Иван решил в Сарапул отправиться, ибо начинать надо с самого что ни на есть начало. Разумеется, домой он шел через домен, с мыслями, что пора кошку с котятами к делу пристраивать. И внезапно задумчивый Ваня был подвергнут коварной атаке трех страшных демонов. А точнее, три монстрика тут же обниматься кинулись, как только его завидели. Ваня давно понял, что тактильный контакт для этих существ очень важен был, они просто млели, когда их гладили и почесывали, в одиночестве же хандрить да грустить начинали. Был период, когда кошачье семейство частично удовлетворяло им необходимость в общении, даже внешний вид они тогда предпочитали кошачий, а при встрече все больше мурчали и мяукали, хотя раньше уже говорить старались, но время шло. Демонята росли и форму приобретать научились самую разную. К большому облегчению Лудильщикова, кстати, ибо наблюдать за маленькими человечками или кошками с Ваниными лицами как-то жутковато становилось. А тут все само собой разрешилось. С образовательными целями притащил однажды Иван в домен энциклопедию анималистическую с иллюстрациями, мол, гляньте, какие животные на земле бывают. Кукушатам книга так понравилась, что они даже Ванин уход не заметили. А на следующий день Лудильщиков обнаружил вместо привычных уже гуманоидов двух собак и черепаху, монстрики увлеченно примеряли на себя все новые образы, но по Ваниному приказу за несколько минут перетекали в ту форму, что он им определял. «Наверное, пожалуй, пусть собаками со мной и бегают», — решил наш герой. «Надо же питомцев и в люди выводить, не все же им в домене куковать». И в Сарапул направляясь, сказал Иван демонятам своим, что завтра возьмет их в гости, чем вызвал среди троицы нешуточное волнение. Еще бы, первый раз им предстояло покинуть место, где они родились и выросли. И вот Ваня стоял на подъездной аллее перед сарапульским особняком. Снег расчищен, по сторонам скульптуры ледяные стоят. Любопытно, кто это так развлекается. Тут на него с визгом Тая налетела, румяная, в вязаных рукавичках, схватила за полу полушубка и к дверям потащила. Вот и вернулся. А дома? Дома все было по-прежнему. Братец над растениями колдовал, мать с отцом занимались хозяйством и присматривали за детишками. Дети росли и тренировались под наставничеством учителей и оборотней. Первыми в оборот Ивана Родион со Степаном взяли. Братец затребовал заказанный им университетский научный альманах за прошлый год, получил желаемое и на некоторое время исчез из этого мира, с головой погрузился в ботанический раздел вожделенного Талмуда. Родион же краткий отчет предоставил, а в конце сообщил, что от фон Копфа посылка пришла, о которой Иван давно предупреждал. Прибыли пробирки с детьми, и что теперь с ними делать? Исследовать, стараясь не причинять вреда. Наша цель – выяснить, можно ли эти организмы в настоящих людей превратить. Покажи мне это новое приобретение, Родион. Где ты их содержишь? Во второй лаборатории. Вот только. А впрочем, сейчас сами все увидите. Дверь в лабораторию открыл Игорь. Некроконструкт легким поклоном приветствовал хозяина и сообщил, что вверенные его заботам объекты в состоянии находятся удовлетворительным. На Ванина пожелание увидеть пробирки Игорь указал рукой, куда пройти следует, но на лбу его, к удивлению Ивана, тревожная морщина появилась. Родион наклонился к Ване и шепотом сообщил, что никто Игорю детей из пробирок не вверял. Тот, как только их увидел, сразу заявил, что будет за ними присматривать и искать способ их исправить. И вот уже 4 дня из лаборатории не выходит, старые записи изучает, какие-то ритуалы забытые извлек. Однако, грех жаловаться, самостоятельно ничего не предпринимает. Всю обнаруженную информацию фиксирует в лабораторном журнале. Вот только сдается мне, не подпустит он к младенцам никого с намерениями их повредить. Ваня вспомнил историю Игоря, как тот в некроконструкт превращен был, поскольку не смог над детьми эксперименты жестокие проводить, и даже сейчас защитником остается. Благодарю за службу. Если что новое найдешь, сразу Родиону докладывай, а уж он мне сообщит. Стоило Ване из лабораторного флигеля в дом вернулся, к нему тут же слуга бросился. Ваша светлость, к вам градоначальник с визитом, уж полчаса как дожидается. И откуда о моем приезде узнал-то? К тому же, мог бы и предупредить, посыльного с записочкой послать. Так Ефим Филиппович опасался, что ваша светлость может исчезнуть так же споро, как и появились. С градоначальником, назначенным после Башенина, Иван был в отношениях прохладных, но вполне деловых. Больше полугода назад Ефим Филиппович обратился к графу Лудильщикову за помощью. Высокоуровневых животных в лесах становилось все больше, и стандартных охотничьих партий для надежной зачистки близлежащих к Сарапулу территорий хватать перестало. Вот так арава, жаждущий себя проявить ребятни во главе с его сестренкой вылазки на охоту в лес, начала предпринимать уже не только ради тренировок. Теперь они ходят в регулярные рейды под присмотром оборотней. Это и опыта поднабраться позволяет, и окрестности города почистить. Иван зашел в гостиную, где его посетитель ожидал. После приветствия градоначальник сразу к делу перешел. «Иван Федорович, какая удача, что мне удалось с вами увидеться. Сложности у нас образовались некоторые, связанные с вашей клиникой». Лудильщиков удивленно поднял бровь. «Клиника-то тут при чем? Она функционировала, и функционировала весьма удовлетворительно. Когда он в отпуск отправился, все свои дела остановил, все обязательства выполнил, новых не брал. А еще раньше договорился с 3 толковыми молодыми целителями, с которыми еще на медицинских курсах у Федорова познакомился, ни одному же ему в клинике работать. Благодаря легендарному классу Иван смог переложить часть своих умений в новые, доступные для других целителей, профильные заклинания, отчего, собственно, те с такой радостью и согласились на него проботрачить ближайшие несколько лет. Так теперь коллеги и трудились, вполне успешно. Особо сложных операций на себя не брали, да сложных, их по статистике не так много появляется. Что в клинике дела в порядке, Иван из Родионовых отчетов знал. Так что же градоначальника беспокоит? Поймите, Иван Федорович, дамы некоторые лишь вас в роли спасителя их красоты видеть готовы. Приезжают в город, часто и с мужьями своими, отдыхают, природой наслаждаются, до прибытия целителя великого дожидаются. Мужчины же, пока их дамы в предвкушении, тоже не против себе прикупить чего, интегрировать часть магического животного с интересным свойством, чтобы характеристику поднять, или, на худой конец, силу мужскую укрепить. Ведь в животных компонентах, благодаря охотникам, дефицита не случается. Так и пусть ожидают, коль охота есть. Я же теперь и вовсе в Сарапуле не часто появляться буду, но день какой-нибудь для приема страждущих выделить можно. Вот об этом я и хотел попросить вас, дорогой Иван Федорович. Могу ли я сообщить господам, что великий целитель Лудильщиков в городе и прием возобновить готов? Я предполагал завтра в клинику наведаться, узнать, что да как, только все равно в толк никак не возьму. Вам-то что за забота, уважаемый Ефим Филиппович? Да ну как же, мы же для ваших клиентов нынче гостиницу местную на 30 номеров расширяем и перестраиваем, чтобы всех гостей, а гости эти часто непростые, В комфорте разместите пожелания всячески удовлетворить максимально. Вот недалече как вчера двоюродная тетушка великого князя пожаловала и наотрез отказалась у ваших сотрудников лечиться. Сказала, что будет ждать только вас. Вы влияние ее представляете, одного сопровождения 20 душ. Да и не одна она такая требовательная. Высокий чиновник дыхание перевел и продолжил. А послезавтра к вечеру мы устраиваем в городском собрании большой прием в честь вашего приезда. Ждем дорогого гостя и отказов никаких не принимаем. И пока Иван, просто дар речи потерявший, в себя не пришел, градоначальник откланяться поспешил. У детей шли практические занятия под руководством старейшего лиса-оборотня, и только из-за этого обстоятельства посчастливилось Ивану всю компанию вместе застать. Ребята обступили его плотным кольцом, а герой наш с изумлением обнаружил, как все выросли, ведь не видел их всего 2 месяца, а многие уже совсем не дети, половина из них старше, чем сам Лудильщиков был, когда в лицее учиться начинал. Впрочем, дети, не дети, а главу приветствовали в заведенных традициях, кратко о достижениях своих сообщили. Лудильщиков кивал, хвалил, о подробностях расспрашивал, да и сам старался на вопросы отвечать. Больше всего почему-то интересовала ребят жизнь в других странах. Да об университете много спрашивали, да много странного там, вот что я вам скажу. Представьте, университет, это не одно здание, не 2 и даже не 10, а целый город, где тысячи людей живут, учатся и работают. И нет там ни одного строения одинакового, все разные формы и величины. Есть дом в 40 этажей, а одно здание так и вовсе высоко в воздухе парит. Ивану живо вспомнилось, как ему летающий дом на первой экскурсии показали, и спутники его традиционно в спор ударились. Некоторые говорят, что подобные решения помогают экономить место, которого в Монако, понятное дело, крайне недостаточно. Но я считаю все это опасным популизмом, как всегда ворчал целитель. Если вдруг сбой какой или нападение, эта громадина упадет, всех раздавит, а половину университета погребет под обломками. Даймоны на ее поддержание в воздухе тратится прилично. Зато как эффектно выглядит, парировал барон. Как только мы подняли этот корпус в воздух, и об этом в газетах написали, приток студентов единомоментно подскочил на 15%. Да и желающих профинансировать наши исследования резко прибавилось. Людям нужны зримые доказательства магических достижений. А что может быть нагляднее, чем парящая в воздухе 15-этажная башня? Многому, наверное, в этом университете научиться можно, мечтательный голос Лилии вернул Ивана к действительности. Ну, давайте спешить не будем. Вот устроюсь там, осмотрюсь как следует, и обязательно буду приглашать вас к себе. Мне же там порой и помощь нужна бывает, и компания. Может, и впрямь, кому-нибудь из вас там учиться доведется. Речь эта далеко не на всех лицах энтузиазм вызвала. Вот и славно, решил Лудильщиков. Как он со всей этой кодлой в Монако управляться будет? А теперь бегите, учитель вас ожидает. Иван церемонно раскланялся с пожилым лисом. Да только после ужина не расходитесь, дело у меня к вам будет. Вечером Ваня вошел в столовую с большой корзиной в руках. У ног его бежали 3 странных создания, черные, гибкие, безволосые, похожие на собаку и кошку одновременно. Вот, ребята, познакомьтесь, это найденыши, существа из другого мира. Я помог им на свет появиться, и они теперь меня своим хозяином считают. Они звери, они монстры, они опасные, а как их зовут? И еще сотни вопросов. Действительно, как? Иван посмотрел на 3 черные фигурки. Пусть этот будет тень, вперед вдруг протиснулась Тая. А ты что здесь делаешь? Ну-ка, домой быстро. Не прогоняя ее, глава, она часто с нами бегает, когда мы в лесах занимаемся, вступились за девчушку сразу 4 голоса. Ну, хорошо, а других как назовем? Вот так демоническая трия и получила свои имена. Ночь, тень и уголек. Кукушата внимательно посмотрели на Ваню, и стоящий посреди отчетливо произнес, я, уголек. Ребята дружно ахнули, разговаривают. Вот именно, строго осадил их Ваня, а еще они очень сообразительные и могут принимать самые разные формы. В подтверждение его слов демонята поднялись на задние лапы и исполнили свой коронный номер. На окружающих пристально смотрели 3 черных, масляно поблескивающих человечка с Ваниными лицами. А в крокодила можете? Раздался чей-то восхищенный шепот. Через 1/4 часа Ваня понял, что зря он волновался, как первый контакт пройдет. Ведь, с одной стороны, первые его подопечные не вполне обычными подростками были, и мир воспринимали не вполне обычно. А демонята, они охотно демонстрировали свои таланты в метаморфизме, хором декламировали стихи, а ребята со смехом пытались угадать, кто тень, а кто ночь. И только лудильщиков ощущал темные эмоции своих кукушат. Они были и оставались серьезными хищниками, но неукоснительно следовали Ваниному приказу. А приказ этот гласил: «Вы должны быть милы, вы должны нравиться. В мире людей никаких нападений без моего приказа». А после наступил черед летающих кошек. Совсем поздним вечером лудильщиков сидел в своем кабинете, составлял список подвигов, что ему совершить предстояло. Да, многие из дел именно подвигами виделись. Ну, и где же Родион? Словно подслушав Ванины мысли, секретарь в дверь постучал. «Родион, ты изучил рецепты лекарств, которые я тебе несколько недель назад передал. Как по-твоему, сложно будет их производство на поток поставить? Ваша светлость, рецепты эти совсем не сложные, с ними и совсем бесталанный человек справится. Для их изготовления даже класс алхимика без надобности. Странность только в сочетании ингредиентов, которые сами по себе тоже редкостью не являются. Ага, но многие нужно вести черт знает откуда. Я уточнил, вот, взгляните, ваша светлость. Этот компонент можно в Тунисе заказать, а эта трава растет в Лотарингии. Вижу, вижу, а этот цветочек из Иордании. А перегонные кубы лучше всего делают в Венеции. И какой вывод из этого следует? Что производство нужно разворачивать где-нибудь в той же Италии? И с кем я там буду по этому поводу договариваться? Ладно, что-нибудь придумаю. Следующие несколько деньков обещали быть богатыми на события. А после Ваня запланировал в стольном граде Санкт-Петербурге появиться, обещанные операции в госпитале провести, да предсветлые очи господина Изместеева предстать. С этими мыслями Ваня и уснул. Уровень 24. Очки опыта до следующего уровня. 496 678 519 680. Класс – легендарный. Конструктор заклинаний. Вторичный класс С1. Целитель. Вторичный класс С2. Химеролог. Основные характеристики. Сила 59, ловкость 71, выносливость 150, интеллект 123, дух 110. Дополнительные характеристики. Удача 32, восприятие 20, харизма 16, меткость 22, скрытность 15, интуиция 11, музыкальный слух 9. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 25350, 25350. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Сделать выбор. Магический навык, подходящий по классу конструкт 3 или 4 уровня из расширенного списка. 4. Выносливая либидо. Сила магии. Скорость набора опыта 16. Вы достигли просветления. Получены активируемые особенности. Сила в крови. 1 уровень. Тело хищника. 1 уровень. Глава 21. Канцелярия университета вид имела вполне обыкновенный. Столы, шкафы да конторки. И непременным атрибутом, чиновник-администратор, величественный в осознании своей архиважнейшей функции. Приветствую вас, ваша светлость. Будьте добры немного подождать вот в этом кресле, пока я сформирую вашу именную карту. А не староват ли я для студиозуса? И скажите мне, любезный, сколько времени нужно учиться в вашем университете? Все зависит от того будет, чего вы добиться желаете. Мне известных персоны, которые более 20 лет уже студенческую карту продляют. Некоторые давно сами преподавательскую стезю выбрали, а все равно продолжают студиозусами числиться. Ваня представил себе Федорова на ученической скамье и хмыкнул. Вы готовы заключить контракт и стать вольным слушателем магического университета Монако? Согласно заключенному соглашению, вы обязаны каждый день сдавать 20% от единовременного максимального объема маны. Срок контракта 3 года. В случае систематических нарушений условий контракта возможна санкция со стороны системы. Получив это уведомление, Иван прямо ностальгию почувствовал, вспоминая первые дни своего обучения в российском летном училище. Только в этот раз сообщение не было для него неожиданностью. Да и с условиями, написанными мелким шрифтом, он разобрался заранее, внимательно изучив все права и обязанности, вытекающие из нового статуса. Не зря же он посещал в Питере курсы по юриспруденции. Да и статус вольного слушателя оказался очень удобной вещью. Он может посещать практически любые занятия. Процент взимаемой маны гораздо меньше, чем у обычных студентов. Плюс к этому возможность автоматически перейти в академический отпуск в случае, если вы не появляетесь в учебном заведении больше месяца, Правда, за данную услугу доплатить пришлось. Из минусов, в отличие от обычного студента, для получения допуска к экзаменам нужно каждый раз раскошеливаться. Но диплом и не был целью для Ивана. «Поздравляю вас, граф Лудильщиков», – с достоинством произнес клерк, передавая в руки Ивану его идентификационную карточку «Артефакт», служащий студенческим билетом, пропуском и черт знает чем еще. Лудильщиков пока не разобрался в том хитросплетении магии, которую навесили на этот кусок металла. Активировать ее вы сможете, когда будете готовы начать обучение. Тут вполне может и маячок быть вшит и еще что, так что лучше ее с собой в домен или в Сарапул не таскать. Выйдя из здания, Иван решил во дворец вернуться. Теплилась в нем надежда с Наташей наедине остаться, что за последние дни событием представлялось воистину фантастическим. То она с сыночком, что понятно, то ее захватывает Мадлен для каких-то суперважных бесед, то является Аттон и напоминает о внеочередном заседании попечителей, где вдовствующая княгиня председательствовать должна от лица правящей фамилии. Но вот, вроде, вечер, ребенок спит, дела подождут до завтра. И тут из соседней залы выплывает вездесущая Едвига, караулит она их, что ли? Натали, Иван, какая удача, что я вас встретила. И начинаются шуточки с намеками, как весело им с Иваном было в российской столице. И все романтическое настроение тает, как последний снег под апрельским солнцем. И давно эта пани здесь обитает, как-то спросил у Наташи Иван после очередного вечера, который пришлось провести, выслушивая, как сложно было одинокой женщине получить учебную карточку с допуском на кафедре ритуалистики. По-моему, там учатся и работают одни мужчины. Ужас, как несправедливо. Натали, неужели вы не можете повлиять, ну хоть силой своей фамилии, на этого вопиющее безобразие? До месяца три, пожалуй. Она подруга Софи, вот та ее к нам и пристроила. Вообще-то, Едвига ничего, мы с ней даже подружились. Просто во дворце не так много молодых женщин, не связанных с Гримальди родственными узами или не находящихся в услужении. Она же остроумная, веселая, полмира объездила. Тут Наташа вдруг замолчала, и глаза ее сердито прищурились. Знаешь, она мне много о своем последнем любовнике рассказывала. Из России. Имени не называла, но... Ивана на этих словах под холодной прошиб. К счастью, тему эту женщина развивать не стала, не то воспитание. В тот момент понял Ваня, что если он решил в Монако на какое-то время остаться, то жилье у него должно быть свое. Оно все равно будет рядом со дворцом, здесь все рядом. Зато чего там не будет, так это вероятности, что из-за ближайшей двери материализуется Едвига с шутливыми намеками и крайне неудобными воспоминаниями. Размышляя о стоявших перед ним насущных вопросах, Иван чуть не столкнулся с высоким мужчиной, одетым в очень знакомый мундир. Похожий сейчас мирно висел в шкафу в Ванином домене. Иван Федорович Лудильщиков, полувопросительно-полуутвердительно поинтересовался мужчина и поклон обозначил. «Да, к вашим услугам. Посол российский поручил мне найти вас и передать приглашение посетить его сегодня. Ну, надо, так надо». От службы дипломатической Лудильщиков отставлен не был, хоть и в отпуске бессрочном находился. Из посольства герой наш вышел через 2 часа плодотворного, но странного разговора. Посол очень интересовался, как Иван в Монако попал, что именно произошло на площади в день его прибытия, и не он ли был тем нарушителем спокойствия, проникшим во дворец. Николай Дмитриевич старался выяснить, в каких Лудильщиков отношениях с правящим домом Монако и узнавал, надолго ли Иван планирует в княжестве задержаться. В итоге официально на службу Ивана так и не попросили, подчеркнув, что герой, все его заслуги учитывая, волен отдыхать столько, сколько ему заблагорассудится. Вы, Иван Федорович, просто феноменальным даром обладаете, не находите? Вы постоянно попадаете в места, где исторические события происходят. И коли сейчас вы здесь, в Монако, чего же нам в ближайшее время ожидать следует? На это Лудильщиков ответа не нашел. Я буду весьма вам признателен, Иван Федорович, если вы возможности изыщите захаживать ко мне хотя бы раз в неделю-другую, и скрашивать мое времяпрепровождение своей компанией. Уж больно отрадно старику порой бывает пообщаться с кем-то из соотечественников помимо непосредственных подчиненных. Словом, хочет, чтобы я ему докладывался о Гримальде и делах университетских, подумал Лудильщиков, внутренне поморщившись. Это как раз то, что он в таких дипломатических маневрах не любил крайне. Но с другой стороны, пока от него не требуют чего-то неприемлемого, а информация может действительно помочь державе, то все не так уж плохо, верно? С радостью воспользуюсь вашим гостеприимством, Николай Дмитриевич. Пожилой дипломат с роскошными седыми бакенбардами поднялся, чтобы гостя до дверей проводить. Назад во дворец Гримальди Лудильщиков вернулся под вечер, и стоило ему порог переступить, как он тут же столкнулся с Наташей. Она сообщила, что нашла время для прогулки по саду, и не дав ей слова сказать, подхватила его под руку и потащила прочь. Все произошло просто стремительно, но Лудильщиков все равно смог услышать, как из зала, в который он направлялся, раздавался звонкий смех Едвиги. Наступили сумерки, но каждое деревце, каждый фонтан в саду разноцветными искрами вспыхивал. Не он напомнил себе Ваня и решил завести такую штуку в своем доме в Санкт-Петербурге, веселее будет долгими зимними вечерами. Неторопливо прогуливаясь, Лудильщиков поведал Наташе о своей задумке собственным жильем обзавестись. «Ох, Ванечка, ты даже представить себе не можешь, насколько это сложно, свой дом купить. У нас же все живут друг у друга на головах, сам увидишь. Все понимаю, дорогая, но ты же видишь, насколько назрела эта потребность». Ваня обреченно махнул рукой. Из-за поворота дорожки к ним, радостно улыбаясь, шел Джузеппе Маскати. «Госпожа княгиня, сеньор Лудильщиков, я вижу, что и вас не оставил равнодушными сегодняшний дивный вечер. Сеньор, наше завтрашнее посещение местного госпиталя остается в силе?» «Конечно, Джузеппе. До встречи». Маскати, чувствуя, что ему тут в настоящий момент не вполне рады, торопливо откланялся, а Иван тихонько прошептал на ухо княгине: «И нигде, нигде от них не скроешься. А вот если бы у меня был дом». Наташа тихо засмеялась. «Хорошо, любимый, будем решать эту задачу вместе, а теперь идем». И тут Ваня увидел ажурную беседку, увитую вечно зеленым плющом. Это было как волшебное исполнение желаний. Госпиталь был огромен. Алессандро Бьянко, вечный Ванин гид в Монако, быстрым шагом проходил по коридорам корпусов, кратко бросая через плечо: «Павильон ускоренной регенерации, диагностический кластер, павильон малого и среднего лечения. Прошу извинить меня, любезные сеньоры, но для детального ознакомления с госпиталем не один день понадобится. Поэтому я просто укажу вам, так сказать, основные вехи, и дальше вы сможете всюду заглянуть самостоятельно. Всем сотрудникам дан приказ оказывать вам всяческое содействие». В эту минуту они в очередное здание зашли, на дверях которого скромно значилось: «Зал ритуалистики». А здесь в каждом кабинете работают узкоспециализированные медицинские заклинания, бывают и по нескольку. И кабинетов этих великое множество. Сколько же целителей здесь трудится? Много. Но в основном это студенты, практиканты. Они переходят из одного зала в другой по мере освоения нужных заклинаний. Поймите, для решения большей части проблем, с которыми к нам пациенты приходят, требуются только моноингредиенты и лекарь, освоивший профильное заклинание. «Впечатляет», — кивнул Лудильщиков. «Нет, действительно, впечатляет. Ваш госпиталь может активно функционировать вообще без целителей». «Не совсем так, но почти. Просто целители руководят исследованиями. Так что большую часть времени мы проводим в лабораториях». Конечно же, Ивана заинтересовала возможность переложить полностью на ритуалы его метод отращивания конечностей. И если удастся внедрить эту систему в питерский госпиталь, Ване там можно будет появляться лишь в случае, если какое чрезвычайное происшествие произойдет. «Джузеппе, скажите мне, не пропало ли у вас желание в холодной России побывать, в самом Петербурге поработать?» Возвращаясь после госпиталя, Иван решил с Маскати созревшей идеей поделиться. «Изучив местный опыт, я попробую создать несколько основных медицинских заклинаний. Вы их освоите, а в талантах ваших у меня нет ни малейших сомнений. И мы реализуем в моей столице целительскую систему, подобную здешней. Словом, уже вы возьмете на себя отбор и подготовку целителей и станете госпиталь курировать».